Перед рывком я сразу развернул щупальца во все стороны, поэтому, появившись на поле боя, спустя секунду на всех присутствующих, обрушился шторм из древесины, начиная с щепок и обломков деревьев, заканчивая вполне крупными стволами. Ко всему прочему, по площади распространил отчаяние, что мигом деморализовало всех. «Какого хрена?» – заорал я во всю глотку. Злость затмевала глаза. Сейчас те, кого я считал адекватными людьми, творили то, что делают лишь мерзавцы. Обведя яростным взглядом присутствующих, отыскал Смайла. Мгновенно сблизился с ним, схватив того за шкуру на шее. «Смайл, какого демона они мерных мобов изводят? Почему не остановил?» Эффект высшего я отключил, а то мне никто не сможет ответить на вопросы. «Это опыт, Найкрос, они не настоящие». «Я знаю, только совершив такое один раз, пусть и с иллюзиями, уже перейдешь за грань». «Мы все уже далеко за этой гранью, да и кто ты такой, чтобы говорить о подобном?» После услышанных слов я отпустил собаку. Он прав, мне уже не отмыться от крови, я в ней по самые уши. Если бы не катаклизм и система, за содеянное зверство получил огромный срок, больше, чем выделенный мне век. Да что там говорить, я мог бы стать тем, кого казнят, и это будет далеко не электрический стул, выберут нечто похуже. «Что, осознал? Ну так не мешай нам получать опыт». «Но они же разумные». Я решил сделать еще одну попытку договориться с совестью Смайла, хотя вся правда была на его стороне. Они целиком правы, все, что находится в подземелье, лишь иллюзия, у творения системы нет души. «Ты сам-то в это веришь? Сценарии в подземелье не просто для развлечения сделаны. Они созданы, чтобы закалить характер. Любой, кто доберется до последнего уровня, получит не только силу, но и искаженный пережитыми зверствами разум. Именно поэтому не нужно жалеть местных, иначе действительно поедешь крышей. Но если ты доберешься до самого низа, игнорируя сражение, то там и останешься, поскольку твоей силы будет просто недостаточно. Я донес до тебя свою мысль?» «Более чем. Спасибо, продолжайте». «Ах да, скоро Дэми с Арой подойдут. Как только Дир придет в себя, пусть вытащит плесень из их тел». «Хорошо, а ты?» «А мне позже, сперва с опасностью разберусь. Она с местными дела какие-то стала вести, смотри». Я снял себе артефакт защиты от чтения мыслей и показал подголянцу увиденное через поиск. «Не похоже на нее. А чего у Дэми ключ не забрал? У тебя бы он был в безопасности». «Она его нашла, ей таскать. Не захочет брать ответственность, отдаст». «Ясно. Ну хорошо, до встречи. И не пропадай». «Без Дэми не сбегу. Ключ-то у нее. «Кто тебя знает?» С поля боя я ушел своим шагом, без использования способностей. Меня проводили настороженными взглядами. Конечно, ворвался как безумный демон и сходу жахнул отчаянием. Это не страх, тот хоть преодолеть можно. А отчаяние не преодолеть. Оно может только пройти само, причем оставить после себя пустоту и свободу. И вот эта свобода самая опасная, так как уже не остается ничего. Держаться не за что, и можно умереть без сожалений или же сомнений. Пока я двигался в сторону крепости местных мобов, обдумывал слова Смайла. Подземелье создано не только для повышения уровня и боевого потенциала, но и закаливания характера. В этом что-то есть. Как бы если дать ребенку право выбирать, кому жить, а кому нет, он очень быстро превратится в зверя. Возможно, тут тот же принцип. По итогу в подземелье войдут смелые люди, а выйдут жестокие ублюдки, для которых человеческая жизнь ничего не стоит. Если подумать, когда я получил S-доступ, мои мозги промыли настолько, что я всех считал отбросами, недостойными моего внимания. Собственно, особо ничего с тех пор не изменилось. Они все по-прежнему галька под моими ногами. Однако теперь я могу держать себя в руках. Так сказать, привык видеть вокруг себя мусор и дышать смрадом, исходящим от них. Наконец показалась крепость мобов. Правда, мне было не суждено попасть внутрь и полюбоваться на мастерство архитекторов этого сценария, так как опасность со своими людьми и большой группой мобов двигалась в неизвестном направлении. Предположу, что их цель – плита с лестницей на следующий уровень. Другого варианта я не вижу, ибо этой девушке проще заняться геноцидом, чем проводить переговоры. Сократив с ними дистанцию, стал двигаться позади. Мне нет нужды особо скрываться. Умение отведет глаза тем, кто обладает усиленным чутьем. Ну а в том случае, если опасность имеет в своем арсенале способ сканировать местность и вычислит меня, то наверняка не станет чего-либо предпринимать. Она знает, раз держусь на расстоянии, стало быть, ей ничего не грозит. Как я и ожидал, мне никто не мешал идти следом. Процессия тем временем свернула с дороги в лес. И вот этот коридор, по которому они двигались, уже напоминал нечто любопытное. Особенным моментом был тот факт, что периодически, через каждую пару десятков метров, от процессии отделялись по двое местных и вставали напротив друг друга по краям тропы. По всей видимости, я оказался прав. Опасности ведут к священному для мобов месту. Это не может быть что-то другое, кроме лестницы на следующий уровень. Вопрос в том, какого ляда она пошла дипломатией, а не агрессией. Уверен, опыт для нее куда важнее, чем время. Это нужно хотя бы за тем, чтобы как-то сравняться в силе со мной. Пока над девушкой есть некто, способный повлиять на ее решение, она не успокоится. Или я не до конца понял характер этой дамочки. Пройти мимо стражи не составило труда. Они, возможно, вообще медитировали вместо того, чтобы охранять путь. Кстати, вполне рабочая версия. До нашего прихода на этой тропе отсутствовали местные. Только сейчас их стали ставить. Хотя что можно сотворить с предметом поклонения, если он неразрушим? Похабщину написать? Нет, такое только трусливым и недалёким имбецилам может прийти на ум. Здесь же, на этом уровне подземелья, в почёте сила и честь. Думаю, даже здешние дети предпочтут честный бой вандализму. Да, я оказался прав. Опасность привели к пьедесталу с изображением необходимого подношения, и первым делом она решила посмотреть, сколько и какие ключи ей требовались. Рывком сократив расстояние, переместился поближе. Сконцентрировав ки в глазах, рассмотрел разъемы и убедился, что их действительно два. Значит, выходит так, что у нас и у опасности по одному ключику. Так что нам ничего не мешает отправиться на следующий уровень. Я уже собирался уходить, как у лестницы начался бой. Ни с того ни с сего. Мобы, не ожидавшие такого предательства, не сразу пришли в себя, да и толку от этого не было никакого. После первого же удара от них осталась половина, оставшиеся же не продержались и нескольких секунд. И ведь и неплохо люди опасности воюют. Правда, все их преимущество заключается в системном огнестрельном оружии с пулями, что прошивает мобов в броне на вылет. То есть, по сути, все, что от них требуется, это добить раненых и беспомощных, как шакалы, блин. Те местные, которых рассредоточили по тропе, конечно же, поспешили на выручку своим. И, естественно, ничего не могли противопоставить силе современного оружия. Я невозмутимо дожидался завершения избиения, терпеливо наблюдал, как там собирает лут, и только после этого рывком переместился прямо к опасности. «Ну и на кой ты всех порешила?» — произнес я. Девушка даже не дернулась, наверное, смогла меня вычислить. А вот ее спутники среагировали более бодро, разве что не решили стрелять. «А зачем мне они теперь? Ключ у меня. Осталось найти второй, и можно спускаться дальше. А ты здесь зачем?» «Это точно. Зачем они тебе?» Согласился я с ней. «К слову о ненужных. Ты ведь понимаешь последствия своего поступка. Они смогли выжить?» Девушка напряглась, как, впрочем, и ее люди. Однако занято сравнивать, какая разница в самоконтроле у нее с ними. Если опасность лишь отметила триггерную точку для пространственного шага, то остальной сброд стал брать меня в кольцо. Осмелели от череды побед, вот и думают, что, навалившись толпой, у них есть шанс, наивные. Да, к счастью для тебя. Однако это не меняет того факта, что ты их кинула прямо в толпу врагов. Разве я непонятно сказал, что они моя добыча? Для пущего эффекта я начал чадить дымом. Девушка в стороне не осталась, повторив за мной. Я так и не понял, то ли она запамятовала, то ли не заметила в тот раз, что мой дым легко подавляет ее. Только равные могут сопротивляться дыму друг друга. Я же высший. Поэтому опасность сковала, и только пространственный шаг позволил ей ускользнуть. «Не мешай мне, мы договорились. Ты теперь здесь, они выжили. Так что все в порядке», — крикнула она, находясь в 5 метрах от меня. Не сбежала, молодец. «Да что мы его слушаем? Вали!» Договорить опасность ему не дала. Оказавшись за ним, девушка проткнула горло подчиненного узким кинжалом. Булькнув что-то напоследок, парень завалился вперед. «Я вам, крысы помойные, что сказала?» По области распространился эффект опасности. Девушка рассвирепела. «Не выпендривайтесь, или я сама вас прикончу. Есть еще желающие?» Желающих не нашлось, все опустили оружие, будто перед ними не стоял враг в моем лице. Эта девушка они боялись больше, чем какого-то там парня, пусть и того, кому их хозяйка не смеет перечить. «Найкрас, отойдем, поговорим». «Ну, пойдем». Пожал я плечами и деактивировал дым. «Привал! Ждать дальнейших инструкций! Займитесь крафтом!» Распорядилась опасность и пошла к пьедесталу. Я последовал за ней до самой плиты, под которой скрывалась лестница на следующий этаж. Девушка обернулась, на ее лице сменилась гамма эмоций от испуга до раздражения. «Найкрас, другого выхода не было, иначе случилось бы непоправимое». «Знаю, ты правильно поступила. Однако поясни мне такую вещь. На кой тебе сдался этот сброд? Ты и сама в состоянии зачистить еще 10 этажей. Они пушечное мясо, не все можно решить А доступом. Ко всему прочему, мои запасы маны не бесконечны, Мы можем пройти это подземелье за неделю, а может и месяца будет мало. Ну а толку-то теперь, когда вся твоя кодла помрет от спор плесени? Они уже покойники. Да, этого я не ожидала, поэтому хочу использовать их на максимум. Лучше бы вместо этого сама уровень подняла. Ты просто выбрасываешь опыт на помойку. Отнюдь. Они мне вернут часть. Сама их прикончу, когда придет время. Понятно, это подойдет. Раз так, то пускай делает, что хочет. Я рада, что они выжили. Надеялась на это. Произнесла она, немного понизив голос. Еще бы ты не была рада. В противном случае твоя прокачка на этом бы и закончилась. Ты, по сути, жива только потому, что живы они, не больше. И теперь, раз наши люди догнали вас, пойдем вместе. Я советую вам не уходить отсюда. Первый ключ при тебе, второй у нас. Так что сидите ровно и ждите. Нам еще долго спускаться. А дальше как будем идти? Дружной компанией? Нет, порознь. Но с одной целью. Найдете ключ первыми, спускаетесь дальше. Но покидать сценарий запрещено. Захотите уйти, предупредите. И, кстати, на поверхности кроме твоего избранника никого не осталось. Я очистил город от твоей банды полностью. Сообщил я ей радостную весть, которую она приняла с кислой миной. И неудивительно, больше опасность не имеет подчиненных. Теперь она сама по себе. Я тебя поняла, Найкрос. Вот и чудненько. Кивнув, развернулся и ушел в рывок. Пора было возвращаться к своим. Ключи найдены, плита тоже. Что может пойти не так? Как оказалось, сценарий с разумными мобами совсем не то, что было на этаже Ликайдов. В отличие от неразумных монстров, здесь присутствует такое понятие, как кооперативная работа. То есть можно нарваться на слаженную вооруженную толпу. И сейчас такая вот толпа двигалась в направлении плиты. Больше 500 щей, и все по душе опасности. Блин, как же хочется поглядеть на бой. Но нельзя, нужно идти к своим. Надеюсь, к нашему приходу ничего страшного не произойдет.